Над этим парадоксом размышлял опередивший свое время Мандельштам, чья проза кажется лучшим ответом на вопросы нового века. В его черновиках есть важный набросок. Действительность носит сплошной характер. Соответствующая ей проза как бы ясна и подробна, как бы деловита и верно она не составлялась, всегда образует прерывистый ряд. Но только та проза действительно хороша, которая всей своей системой внедрена в сплошное, хотя его невозможно показать никакими силами и средствами. Сплошное наполнение действительности всегда является единственной темой прозы. Но подражание этому сплошняку завело бы прозаическую деятельность в мертвый тупик. Нам нужны приметы непрерывного и сплошного, отнюдь не сама невоспроизводимая материя. В сущности, Мандельштам ставит перед литературой ту же задачу, что китайская эстетика — не сказать что-то о жизни, а воссоздать ее. Произведение должно быть не копией натуры, а портретом мироздания. Вместо того, чтобы описать часть мира, автор набрасывает его схему, выявляя его внутреннюю организацию, порядок, который китайцы называли «ли». Нащупывая его, автор пишет, как говорил Мандельштам, опущенными звеньями, ассоциативными прыжками, в которых каузальную связь заменяет смежность. Автор не увязывает описываемое в причинно-следственную сетку, но представляет автономные образы, доверяя читателю нащупать их внутреннюю связь, ибо ее нельзя выразить словами. Не в силах перечислить вселенную художник дает ее срез, восстанавливая разъятую анализом целостность. Такое произведение самодостаточно, ибо оно пользуется тем, что с неизбежной натяжкой западная эстетика назвала бы метонимией. Метафора говорит, что одно — это другое. Она заставляет нас ходить по кругу, позволяя узнать описываемый предмет, но не понять его. Метонимия утверждает, что одно — это часть другого, такого другого, о котором ничего нельзя сказать. Метафора — это лабиринт знаков. Метонимия — путеводная нить в этом лабиринте. Она ведет к выходу, но не доводит до него, ибо языку это не под силу. Выстраивая систему метонимии, литература обносит забором неописуемое, позволяя нам не только узнать о его существовании, но и определить конфигурацию непознаваемого. Только включив его в ареал текста, автор способен передать реальность, сохранив ее целой. К такому тексту заведомо неприменим вопрос, о чем он, ибо единственный правильный ответ будет обо всем. Если 21 век, как пророчат многие, и впрямь станет китайским, то мы будем свидетелями того, как восточная эстетика, соединившись с западной литературой, омолодит нашу систему жанров и позволит начать все сначала. Можно даже предсказать, что первым на новом витке литературного развития вновь окажется роман «Воспитание». Путевой дневник авторских прозрений. Стивенс. Портрет с переводом. Часть первая. Чужие поэты нужны, лишь когда мы не можем заменить их своими. Поскольку автор участвует в создании стихотворения наравне с родным языком, то всякий перевод лишает нас половины удовольствия. Уинстон Оден, размышляя об этом в эссе, предваряющим английское издание «Кавафиса», писал, что читать стихи, написанные на неизвестном читателю языке, стоит лишь тогда, когда точка зрения поэта на мир уникальна.